Теперь у Джанет появился хоть маленький шанс. Это не имеет значения. «Инспектор», — начал было Кеннеди, — «не беспокойтесь, все в порядке, мистер Хемингуэй». А Роджер, наконец, вышел из своего угла. Женщина в зеленом присоединилась к жене Кеннеди. Их напряжение достигло высшей степени. Кеннеди стоял, не шевелясь, лицо его было хмуро. Очевидно, он думал сейчас о том, какие обвинения предъявить. Но это вряд ли имело значение, ибо компрометирующих бумаг в комнате не было. И все же, кроме Пила, здесь находились еще двое сотрудников Скотланд-Ярда. Таких знакомых, внушительных на вид и уверенных в себе. Те двое осмотрели сейф и стали о чем-то переговариваться вполголоса. «Итак, что вы хотели сообщить мне, мистер Хемингуэй?» Голос Пила звучал официально, без дружеских интонаций. «Вы говорили, что миссис Хемингуэй неожиданно застала двух грабителей и застрелила одного из них. Потом приехали вы и едва не застрелили второго. Только после того, как он направил оружие на меня». «Так, понятно. В доме был кто-нибудь из слуг?» «На верхнем этаже». «И они ничего не слышали?» «Нет, грабители вывели из строя сигнализацию». «Вы пришли сюда вместе с женой?» «Нет, с сестрой», — Кеннеди говорил спокойно. «А жена находилась на этом же этаже, одна. Вы не станете возражать инспектору, если я налью ей немного вина? Она так перенервничала сегодня». И он направился к стенному бару. «Между прочим, мне бы хотелось предостеречь вас. Не обращайте внимания на слова этого человека. Он соврет и недорого возьмет за это». Кеннеди подошел к шкафчику и извлек бутылку. «Мне не наливайте», — заметил Пил довольно бесцеремонно. И Кеннеди взглянул на него, словно очень удивившись. Жена его, похожая на китайскую фарфоровую статуэтку, тяжело села в кресло и спрятала лицо в ладонях. А женщина в зеленом не спускала глаз с Роджера. Напряжение, царившее в комнате, достигло предела. «А почему бы и не выпить?» — резко спросил Кеннеди. «Я предпочитаю не пить на работе, сэр». Кеннеди подчинился, хотя это было и не в его правилах. «Ну, хорошо. Итак, как я уже сказал, Рейнер, без сомнения, ваше заявление, сделанное в подобной обстановке, не является уликой, сэр. Человек должен представить доказательства и попытаться опровергнуть выдвинутые против него обвинения». «Интересно, почему Пил ведет себя столь официально?» «Скажите, инспектор Слоун давно ушел отсюда?» — спросил Пил. Миссис Кеннеди затаила дыхание, но Кеннеди спокойно ответил. «Слоун? Не припомню такого имени». «О, Рейнер, кажется, упомянул его только что. Человек, который вызывал нас сюда, сказал, что говорит от имени Слоуна. Разве это не вы звонили?» «Тут должна быть ошибка, инспектор. Я не...» «Ошибка?» «Это величайший просчет Кеннеди». Роджер почувствовал, как блаженное тепло стало разливаться по всему телу. «Так это не вы вызывали Скотланд-Ярд?» — спросил Пил. «Нет, но мой шофер... Насколько я понял, ваши слуги ничего не слыхали». «Браво, Пил! Отличная работа, ничего не скажешь. Мой шофер привез меня сюда. Он позвонил... Он что, знаком с мистером Слоуном?» «Откуда я знаю, черт возьми?» — возразил Кеннеди. «Возможно, может быть, он и упомянул имя Слоуна, чтобы вы побыстрее приехали». «Мы всегда быстро приезжаем, сэр». «А где ваш шофер?» «Его здесь нет». Кеннеди нервно облизал губы. Обе женщины не сводили глаз с Пила, словно позабыв о Роджере. «Это я и сам вижу», — ответил Пил. «Интересно, а почему его нет? Почему вы его отослали?» «Я его не отсылал. Тогда почему же он ушел?» — спросил Пил. Пил вырос в глазах Роджера. Роджер подошел к столу и присел на его край. Два сержанта переговаривались между собой шепотом. Но Роджер их не слушал. Он следил за беседой Пила и Кеннеди. «Не имею ни малейшего представления», — сказал Кеннеди. «Я даже не знал, что он ушел». «Вы не знали также, что мы арестовали его, не правда ли, сэр? Патрульная машина немедленно прибыла по вызову, и вашего шофера мы встретили на пороге вашего дома. При нем находилась масса разных документов. Документов, которые, вне всякого сомнения, были изъяты вот из этого сейфа. Шофер сообщил, что вы приказали ему увезти эти бумаги. Он не ждал ареста, а потому у него не было времени придумать подобающую случаю ложь, сэр. Зачем вы отослали шофера с документами?» Кеннеди пропал дар речи. Жена его подалась вперед и закрыла лицо руками. «Ну что ж, рано или поздно мы это выясним, сэр», произнес Пил монотонным голосом, которым говорил на протяжении всей беседы. «Значит, у вас есть что-то такое, что вы хотели бы утаить от нас?» «Мне кажется», — ответил Кеннеди, — «что вы превышаете свои полномочия, инспектор». Он посмотрел на Роджера, пистолет все еще находился в его руках. Кеннеди слегка приподнял его ствол. «Я обвиняю этих двух людей в...» Сержант, стоявший позади Кеннеди, неслышно приблизился, и прежде чем Кеннеди понял, что произошло, спокойно взял у него оружие. Кеннеди резко обернулся, его пальцы непроизвольно сжались в кулак, готовый к удару, но он вовремя сдержался и повернулся к Пилу. «Я настаиваю». «Один момент, сэр, если вы позволите». Пил сделал знак рукой, и на лестнице послышались шаги. А Роджер наблюдал за происходящим, еще не до конца поверив, что все окончилось, что он остался жив. Появился Перси. Кто-то за дверью, невидимый Роджеру, с силой втолкнул его в комнату. Лицо его было бледно, как у Харри, а в глазах стоял страх. Он почувствовал на себе взгляд Кеннеди, но не посмел взглянуть на своего хозяина. Следом за ним в комнату вошел Слоун. Роджер невольно воскликнул: «Билл!» Слоун улыбнулся Роджеру. Пил остолбенел от удивления. Сержант безмятежно стоял в дверях с пистолетом, отобранным у Кеннеди. «Привет, Роджер!» — весело откликнулся Слоун. «Я еще в прошлый раз догадался, кто ты на самом деле». Пил даже поперхнулся от неожиданности. «Роджер? Вест?» Кеннеди шагнул вперед. «Вот именно. Ренегат полицейский. Это он вынудил меня». «Все ваши заявления, сэр, мы выслушаем в свое время», — перебил его Пил. Но голос его сорвался, и он, не отрываясь, смотрел на Роджера. «Шеф едет сюда, он будет с минуты на минуту, и тогда возьмет следствие в свои руки», — добавил Пил после паузы. Потом сглотнул слюну и прошептал: «Не может этого быть». «Может», — ответил Слоун. «Какой сюрприз для Джанет». И лицо Кеннеди буквально на глазах приобрело землистый оттенок. Глава 25. Сюрприз для Джанет. Прошло по крайней мере 3 часа, прежде чем Роджеру удалось приступить к рассказу. Четворд, прибывший вскоре после появления Слоуна, сидел вместе со Слоуном и Пилом в гостиной дома на Маунт-Джой-Сквер 27 и слушал.